На пригорке телефон тренькнул. Боголюбов мельком глянул на экран, перегнулся через Сашу и сунул аппарат в бардачок. Пропущенные вызовы от бывшей жены. Общим числом 5 или 8. Какая разница? «Далеко едем, не знаешь?» Саша пожал плечами. «Тут кругом рыбалка и охота», — сказал он, как будто виновато. «Река и озер полно, леса заповедные. Только я ни разу не ездил, я не рыбак. А Модест со старым директором это дело очень уважали. Когда тот помер, Модест сокрушался, что такого товарища потерял. А сестра с женой к тебе надолго?» «У меня нет жены, Саш», — Боголюбов выкрутил руль, сворачивая в лес за впереди идущей машиной. «И это не мой вопрос. Надолго или, может, на коротко?» «Она красивая». «Которая?» «Обе». «Я ж тебе говорил, ты зря стараешься, никто не оценит». Тут Саша Иванушкин веснушчатый, как бы все время виноватый, пожимающий плечами, немного рохлый и недотепа в клетчатой рубахе, вдруг сказал: «Там видно будет». Боголюбов фыркнул. «Ну, как хочешь. Мое дело предупредить». Опустил стекло и зажмурился от счастья. Машина взобралась на сухой пригорок. На самой макушке вовсю зеленела нежная трава, и березы стояли просторно, не шелохнувшись, словно в ожидании чудес. А внизу во врагах лежал лиловый сумрак. Оттуда несло запахом снега и талой воды. За зиму Боголюбов привычно отвыкал от всего этого. Тишины лесных запахов, чистоты воздуха и высоты небес, и, возвращаясь, чувствовал, что возвращается к чему-то единственно правильному и имеющему смысл. Он никогда не жил в деревне, не тосковал по исконному и пасконному, но все так же ночью снится мне деревня, эх, но в лесу или на речке. Всегда испытывал подъем и безотчетную радость бытия, как выздоравливающий после тяжелой болезни. «Хорошо», — сказал он и глянул на Сашу. Глаза у него блестели. «А, Саш?» Съехали во враг. Сразу потемнело. Солнечный свет остался вверху, и стало так холодно, что от ледяного воздуха заломило лоб. Ручей плескал, смывая остатки слежавшегося, усыпанного иголками и березовыми почками снега, и где-то в вышине кричала стеклянным голосом синица. «Когда в этом году Пасха?» «Сегодня хотел спросить и забыл». «Ты спроси». Проехали еще немного и остановились на высоком берегу. Андрей Ильич заглушил мотор, выскочил из машины и подошел к самому обрыву. Сердце сильно и радостно билось от предчувствия счастья. Каждая минута на реке представлялась ему счастьем. «По старому руслу пойдем», — говорил Модест Петрович, разбирая снасти. «Там потише, ветра нет и воды не так, чтоб много. По весне только на старом русле и клюет, а где еще? Петька, мои бахилы не видал?» Высокий, неразговорчивый Петька, сын Модеста, переобувался, сидя на сухой траве. Рядом валялись чехлы, тренога, помятый алюминиевый чайник и небольшой топорик. Саша Иванушкин, сунув руки в передние карманы джинсов, растерянно топтался рядом. Боголюбов вытащил из багажника брезентовую штормовку и высокие резиновые сапоги. «Чем богаты, тем и рады», — сказал он Саше. «Одевайся. Еще где-то свитер был взятый на тот случай, если придется промокнуть. На рыбалке всякое бывает». Боголюбов встал коленями на край багажника, влез и принялся шуровать внутри. «А ты, видать, и впрямь рыбак», — сказал Модест Петрович. Боголюбов выудил свитер, вывалился из багажника, так что почти задел его по любопытствующему носу. Они посмотрели друг на друга. «Я-то, признаться, думал, так, видимость одна, как у всех московских». Боголюбов понял, что получил комплимент. «Далеко пойдем?» «Да нет, куда далеко-то. Вдоль старого русла до заводи. Мы тут только по весне и ловим, потому летом туристов больно много наезжает. Здесь и от города, и от дороги рукой подать. А сейчас лещ может взять, окуни крупные попадаются. Сазанчиков нету, они ошалелые все после зимы». Молчаливый Петя, осыпая сапогами мокрый песок, уже сбегал по крутояру коричневой воде, уходящей в лес, как в сказке. На плече он держал чехол со спиннингами и треногу. «Ну, пошли, пошли!» И Модест призывно и нетерпеливо махнул рукой. «Там у тебя телефон опять пиликал», — в спину Боголюбову сказал Саша. «Да бог с ним. Ты бы перезвонил, Андрей. Боголюбов с шумом втянул прохладный воздух, пахнущий рекой и весной. Что ж ты рыбалку не любишь, а еще искусствовед? Самое возвышенное дело — рыбу удить. Взять, к примеру, знаменитого русского писателя, дедушку Аксакова. А вдруг у них что случилось? Я бы на твоем месте хоть спросил. Писатель Аксаков даже книгу написал. «Записки об ужении рыбы» называется. Андрей, я серьезно говорю. Боголюбов приостановился и оглянулся. Я тоже серьезно говорю. Почитай Аксакова. Гораздо полезней для души, чем писатель Спиранский. Я у него прочитал, что нужно опасаться подлости и предательства. Представляешь, натура благородная не умеет различать предателей и подлецов, ибо сама ни на что подобное не способна. Вот какая философия глубокая. — Как это ты запомнил? — пробормотал Саша. Со всех сторон их обступил лес. Сырой, весенний, оживающий, берендеевский, как сказал кто-то из девиц. Из чаще веяло снеговым холодом, как будто ветром тянуло. Река под горой была мутной и быстрой, как будто переполненной коричневой водой. Ржавые осиновые листья, застрявшие в изломанных прошлогодних камышах, дрожали, отрывались и уносились течением. — Потеплеет, мы подали отправимся, — говорил впереди Модест Петрович, — на озера. Ученые люди говорят, тут ледник шел в незапамятные времена, и озера все ледниковые. А красотища такая, что прям слезу вышибает. Как ночку посидишь, зари дождешься, и небо светлеть начнет. И одна звезда над горизонтом горит, зеленая, как льдинка. Вон, Петька мой, в прошлом году на какой-то Таиланд летал. Или куда ты там летал, Петь? Таиланд и летал, пап. Там тоже красиво, да, Петь? Один разок поглядеть можно. А краше русской природы все равно ничего не найти. Покойный директор музея мне говаривал, «Эх, Модест Петрович, не умеем мы свое ценить да беречь, нам все заграничное подавай, непременно, чтоб как в Европах». А ведь чего лучше, вот так вечерком на реку отправиться. Куда там Европам, когда лес наш на столько верст тянется? Можно день идти и ни одного человека не встретить. А в покосы на озерах воздух какой. Хоть ножом отрезай и ешь, такой духовитый и чистый. И травы все цветут, клевером пахнет, медуницей. Только вам, московским, это все ни к чему. Вам только портить и гадить. — Пап, ты поаккуратней, — подал голос немногословный Петя. — Это в каком же смысле портить и гадить? — поинтересовался Андрей Ильич как можно более безмятежно. — Да в каком? В прямом. Да не прикидывайся ты. Все ведь понимаешь. Модест Петрович вдруг близко и прямо взглянул Боголюбову в лицо. Ненависть была в этом взгляде. Самая настоящая, неподдельная, честная. Только рано еще победу праздновать, попомни мое слово. Еще посмотрим, кто кого. Что-то я, правда, ничего не понял. — признался Боголюбов и взглянул на Сашу. — А ты понимаешь? — Пришли! — объявил Петя и показал удочками. — Вон она, заводь! Между деревьями блестела под вечерним солнцем тихая вода. — Модест Петрович, — попросил Боголюбов, — поговорить со мной? — Растолкуйте, что именно я должен испортить и изгадить. Модест, сопя носом и отворачиваясь, расчехлил спиннинги и стал собирать. Боголюбов пожал плечами. Что-то в последнее время он то и дело стал пожимать. Вот какая заразительная штука. И тоже принялся за свои. Солнце валилось за лес, огромное, красно-желтое, очень близкое. Казалось, если протянуть руку, обожжет. Саша подошел к самому берегу и трогал носком сапога спокойную черную воду. Здесь она была почти стоячей. Широко размахнувшись, Андрей Ильич закинул леску и стал сматывать катушку. Она приятно и тихо жужжала. О чем говорил хозяин трактира Монпансье? Что за эпидемия нелюбви к москвичам поразила всех местных жителей? Чем они уж так-то насолили? Какую именно победу рано праздновать Боголюбову? Что это за победа? Или трактирщик тоже принимает участие в делах музейных и радеет о них, как о своих собственных, и речь шла о назначении Андрея Ильича директора вместо Анны Львовны? Тогда, получается, Модест надеется, что директорствовать он будет недолго, раз ему рано праздновать победу. И что дальше? Какой из этого можно сделать вывод? Раздумывая таким образом, Андрей Ильич прозевал момент, когда рыба взяла, повела, леска натянулась, как струна. «Води, води, не спи!» — засуетился рядом взволнованной рыбой Модест Петрович. Сын Петя вытягивал шею и топтался, как будто сам собирался броситься и водить. «Эх ты, Кулема! Отстань от меня!» — бормотал Боголюбов. От рыбацких переживаний на лбу моментально выступила испарина. Он не отводил глаз от лески. «Я все вижу!» «Уйдет, уйдет, говорю!» Боголюбов выждал момент, взмахнул спиннингом. Над темной водой мелькнул огромный, как лапоть, розовый лещ и опять повел в глубину. Модест всплеснул руками и стал торопливо стаскивать сапоги. «Пап, ты что?» Но Модест Петрович уже кинулся в ледяную весеннюю воду. Ко мне подводи!» Боголюбов, весь сосредоточившись на добыче, мокрый от азартного пота, стараясь не суетиться и не делать лишних движений, подвел рыбину к приплясывающему в воде Модесту Петровичу. Тот схватил леща обеими руками и выкинул на берег. «Есть!» — заорал Боголюбов на весь Берендеевский лес. «Есть!» Модест выбрался на берег красный и ликующий. «Эх, хороша водичка!» Вдвоем с Боголюбовым они подбежали и стали рассматривать леща. «Вы бы хоть обтерлись, Модест Петрович!» — негромко сказал Саша Иванушкин. «Успею. А какой красавец, а! Кит! Кашалот!» «Молодец, Модест Петрович, если б не ты, упустил бы я леща!» «Чего там?» Они хлопали друг друга по плечам, топтались около рыбины, наклонялись, приседали, трогали холодную и плотную чешую, как будто совершали некое ритуальное действо. И в этот момент были абсолютно счастливы и едины. Петя завидовал рыбацкой завистью и дал себе слово, что не уйдет с этого места, пока не добудет такого же. А Саша Иванушкин думал, зачем Боголюбову 8 раз подряд позвонила бывшая жена?